Матерь Агни-йоги. Очень интересно отметить, как начинают бессознательно тянуться люди, когда чувствуют необычность светоносной ауры. И друзья, и враги привлекаются ею, последние, чтобы вредить. Никто не пройдет, не выявив своей сущности. О врагах говорить не будем, но те, кто не враждебен, очень нуждаются в направляющей руке. Приходится руководить даже без всякого желания или намерения, ибо не знающие ничего нуждаются в свете. Чтобы направить, совсем не обязательно о чем-то говорить или во что-то посвящать, как это приходится делать по отношению к ученикам. При обычном соприкосновении они все же получают светлое воздействие. Незаметными касаниями можно их перевоспитывать и беззвучно воздействовать на них своим светом и теплом своего сердца.